Это невозможно. Тогда побег. Решено. Сегодня ночью. Будьте готовы. Какой номер вашей камеры? 8. Вы что, серьезно? Со всей немецкой серьезностью в кармане и русским А8 за пазухой. Ладно. Но учтите, со мной в камере сидит язычник Будимир. Его тоже обвиняют в убийстве, хотя он не виноват. В таком случае вы уйдете вместе. Ладно, уговорили. Мы уйдем в самоволку до утренней поверки. Да уж, не подведите вашу фею. Какую фею? Ту самую, что устроила побег Синдерелле. Хотя, если честно, эту фею я не так давно снял в местном баре.